Их огненные клыки немедленно достали, и истерзанный подол последнего на этой земле моего жалкого одеяния, пропитанная кровью ткань вспыхнула, огненным саваном охватывая измученное тело, и вслед за ней пламя поглотило копну грязных и спутанных, но и сейчас пышных, как и некогда, моих волос. Оно пылало теперь особенно ярко в своей неумолимой всепоглощающей власти, и искры, как вестники свершившегося, с громким треском устремились ввысь в бездонную синеву небес. По сердцу пришлось ли доставленное ими известие тому, кто безраздельно властвовал в сияющей выси? Ответ на этот вопрос еще не открылся мне в те мгновения. Да и не он занимал сейчас мою несчастную душу, теперь уже окончательно утратившую свою земную оболочку. Ярко пылающий посреди площади костер обращал сейчас в прах и пепел то, что некогда было моим телом. Но не он мучительно и властно приковал к себе внимание души. Я наблюдала за палачом своим, боясь пропустить хоть легкую тень, затуманившую его лицо, хоть невидимую морщинку, которая пролегла бы между бровей. Мне не дано было проникнуть в мысли и чувства его, как постигала я без труда мысли и чувства любого простолюдина из толпы. И здесь судьба, или тот, кто подлинно вершил надо мной этот страшный суд, не позволил мне приблизиться к тому, во имя чего и совершил я свой смертельный грех. Только один, но не те сотни и тысячи страшных преступлений, в которых волей палача моего обвинила меня святая инквизиция. Только один. Но и то, что увидела я, не смея прикоснуться к его душе и мыслям, потрясло меня и сковало каким-то неведомым ранее холодным ужасом. По лицу его текли слезы, ясные, чистые, как слезы младенца. Он не скрывал их, словно забыв обо всем, а губы его беззвучно почти произносили, как молитву, имя. Он звал женщину. Бесконечная смертельная тоска и дикая боль были в этом зове, и мне известна была тому причина. Женщины, которую звал он, жены его Изабеллы, вот уже 5 лет как не было на этой земле. Я была тому виною. Я некогда прославленная красавица, а ныне бестелесный призрак, лишенный пристанища и страшного успокоения даже в адском пламени. Светлые слезы неутолимой скорби струились по лицу палача моего, и это зрелище было столь нестерпимо, что показалось мне несчастной. Боль телесная вновь вернулась ко мне, а с ней, быть может, дарованное и отдохновение смерти. Так наивно вознадеялась я и рванулась, ища погибели, к ревущему пламени костра, но тщетно. Взору моему открылись лишь обугленные останки моего тела, которые безобразно корчились, словно сплетаясь с языками пламени в страшном дьявольском танце. И тут, в разочарованном гуле толпы, она ожидала от жертвы страшных воплей и проклятий, в реве пламени, в испуганном ржании лошадей, я услыхала тихий смех. Вся боль и страдания, телесные и душевные, страх и ужас, испытанные мной прежде, вплоть до самых последних нынешних минут показались мне невероятными.